«Дальше», — сказал Иван, — «и не пропускайте, пожалуйста, ничего». «Дальше?» — переспросил гость. «Что же, дальше вы могли бы и сами угадать». Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда с этой, как ее...» «С кем?» — спросил бездомный. «С этой, ну, этой, ну...» — ответил гость и защелкал пальцами. «Вы были женаты?» «Ну да. Вот же я и щелкаю на этой Вареньке, Манечке, нет, Вареньке. Еще платье полосатое, музей. Ой, впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец-то ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам, и скоро, скоро стала эта женщина моею тайной женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За 10 минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка. И как курьезно, до встречи моей с нею в наш дворик мало кто приходил, просто сказать, никто не приходил. А теперь мне казалось, что весь город устремился в него. Стукнет калитка, стукнет сердце, и вообразите, на уровне моего лица, за оконцем, обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Ну, кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи? Она входила в калитку один раз. О биении сердца до этого я испытывал не менее 10. Я не лгу. А потом, когда приходил ее час, и стрелка показывала полдень, оно даже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками. Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслоняющий свет, исчезал, я шел ей открывать. Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали. «А кто она такая?» — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный любовной историей. Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ. Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и 2 комнаты в подвале особнячка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги, от крашеного пола до закопченного потолка, и печку. Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба, и что созданы они друг для друга навек.